Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Игорь Белоусов. Доброго здравия тебе, Игорь. Микрофончик включи, пожалуйста. Здравствуйте всем, дорогие друзья. 11 ноября 2025 года, 19:35, как положено. Еще раз здравствуйте. Хорошо. Ну что ж, после этой всегдашней фразы начинаем наш эфир, который будет посвящен животрепещущей важной теме под названием «Кооперация. Конкретные предложения, куда включаться, присоединяться». До этого у нас были встречи, где мы рассматривали вообще, что такое кооперация, потом рассматривали распространенные ошибки, потом рассматривали, ну, все, что с этим связано. И пришло время нам рассмотреть, ну, а делать-то чего? Вот с кем, чего, зачем, куда? И я представляю тебе возможность уже начать эту тему разворачивать для того, чтобы мы все поняли, а куда же нам включаться, куда присоединяться. Начинай. Да, дорогие друзья, спасибо огромное. Четвертая встреча, четвертая передача аналогически подошла к завершению. Я предлагаю Алексею посмотреть несколько шире на эту нашу проблемку, которая возникла в стране на сегодняшний момент, и приподняться еще повыше и оценить ситуацию с точки зрения, что есть, не будем долго об этом говорить, все знают, и куда двигаться. Так вот, я предлагаю на кооперацию, в данном случае обыкновенный потребительский кооператив, созданный по закону 3085-1992 года, посмотреть как на инструмент. А вообще у меня сегодня есть огромное желание объявить о том, что надо бы посмотреть чуть повыше, потому что кооперация – это всего лишь навсего инструмент. Еще раз повторю, даже не местечковость, это масштаб, который позволит сделать полностью местную экономику, объединив всю в российскую и дать результат. Но я бы хотел заострить внимание сначала вот на чем. Как ни парадоксально, для роста экономики, я специально вот сделал выдержки, чтобы не спутаться нигде, для роста любой экономики страны нужно первое – снижение налогов, второе – защита собственности, третье – поддержка внутреннего спроса, четвертое – дешевые кредиты. Ну, если вот так вот можно выразить. Так вот, все, о чем мы говорили на предыдущих трех встречах, это может позволить сделать потребительский кооператив в масштабах потребительской кооперации всей страны именно создание вот этих непосредственно всех районных кластеров. У нас вроде бы есть некая такая объединяющая организация, которая называется Центр Союз, и вроде бы как она должна делать, но кроме как автолавки пустить в заброшенную деревню, видимо, никто ничего не делает. Я не критикую сейчас, я просто говорю, нам не надо бороться ни с кем, нам нужно вовлечь всех в эту систему только лишь на одной основе. А звучит она очень просто. Нам пора сформировать общественную силу, способную предложить обществу понятную, привлекательную и реальную перспективу развития. Я специально зачитывал, потому что каждое слово должно быть вот здесь, на своем месте. Это не от того, чтобы от себя высказать что-то, а именно правильно сформулировать. И это все возможно сделать только одному единственному, то, что называется субъект. Как бы ни парадоксально звучало сегодня, но мы видим, что мы все время что-то бьем по хвостам. На нас где-то что-то, какой-то наезд. Я про государство говорю, про страну. Мы что-то отвечаем. Где-то вот так вызов, что-то отвечаем. Но мы прекрасно видим, послушайте Михаила Леонидовича, он совершенно спокойно говорит, что эра заката капитализма пришла. И уже практически здесь все заканчивается. Пришел к своему завершению. А тот опыт печальный, который у нас получился вначале положительный, а затем в 17 году начавшийся, прекратил свое существование в 91-м, мы потерпели некое фиаско. Так вот, предложенный третий путь великим Магомедом Чертаевым говорит очень простую вещь. Дорогие друзья, нам нужно создать и воспитать хозяина. Хозяина в доме своем, хозяина в деле своем, хозяина в стране своей. То есть сделать его собственником, совладельцем всего, что мы есть. И тогда против любого врага, против любой напасти мы совершенно спокойно можем противостоять. А вот инструментом всего, то есть в данном случае субъектом будет выступать кооператив. Но я не говорю сегодня о каком-то отдельном кооперативе «Феникс», и тем более там вступаете или еще что-то. Нет, я говорю лишь только о том, я сейчас по шагам уже вам рассказал в предыдущих трех передачах, кратенько пробежимся, покажем, потому что сегодня будет очень простая передача, очень конкретная с точки зрения временного интервала. Так вот, на сегодняшний момент, Алексей, я предлагаю заострить внимание на одном единственном аспекте. Нам нужно создать общественно-политическое движение, которое будет называться «За союз собственников-совладельцев России». Пока мы не достучимся до каждого жителя нашей необъятной страны, что это наша страна, и от всех и каждого зависит, но мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний момент то, что называется сегодняшний строй и сегодняшняя политика государства, она полностью отвечает интересам того правящего класса, который на сегодняшний момент есть. Сразу оговорюсь, я не призываю никаким революциям либо еще чему-то, Боже упаси. Я лишь только говорю о том, что на сегодняшний момент, вот у нас идет специальная военная операция, нас обложили санкциями, нас практически убивают, мало того, и на сегодняшний момент у нас идет полностью нарушение продовольственной безопасности страны, машиностроение в упадке, все полностью в упадке, нас давят, додавливают. И я могу лишь только одно сказать, что нам нужно сформировать вот эту общественно-политическую силу, и чтобы сам народ, согласно нашей Конституции, стал субъектом, а через кооперативное движение предложил нашей власти плечо подставить и сказать, вот мы все вот здесь рядом можем это сделать. Вот такое кратенькое и простое вступление. Не более того, не призыв на баррикады, хоть мы из Кронштадта, ничего подобного, только шаг за шагом. И вот сейчас к более конкретике. Мы говорили о том опыте, навыке, знаниях и умении, то, что было применено. И у нас получилась одна единственная вещь. Мы на кооператив и на кооперацию посмотрели как некая платформа, помощник государству, где государство сегодня не имеет возможности прийти в каждую деревню, не имеет возможности помочь отдельному какому-то предприятию. Даже, может быть, на отрасль на какую-то нет возможности помочь выделить что-то. Просто по одной простой причине. Нам навязали эту чужую игру в капитализм, где каждый должен выживать поодиночке. А наша задача, и мы доказали на практике, вот так объединить, создать свою игру и четко, ясно начинать полностью возрождение того, что должно быть человек. Прежде всего, в каждом человеке надо убить свою внутреннюю обезьяну, которая ориентирована на секс, еду и доминирование. И четко, ясно сказать, раньше думай о родине, а потом о себе. Я никакие лозунги не произношу, я лишь только говорю, что на сегодняшний момент зона турбулентности, переломный момент. И когда народ совершенно спокойно знает и понимает, куда идти, и как он оттуда получает свою долю, свой доход, уже можно вести разговор, что нам не надо бояться робототехники, нам не надо бояться роботов, что они лишат нас зарплаты. В тот момент, когда мы своим согражданам, своим человекам дадим возможность получить полную ренту с того, что у нас есть, это не безусловно базовый доход, это не подачка, которую дали кому-то в виде той или иной суммы, чтобы не делать что. Но мы создаем вот эту платформу, конгломерацию, на которой начинаем развивать непосредственно всю страну. Итого, к конкретике. На сегодняшний момент, спасибо друзьям, которые откликнулись. Алексей, вам лично говорю спасибо. Огромное количество действительно стало звонков писать со всей страны. Вас слушают. Вас знают, вам верят. Самое главное, Орлову верят. После того, когда Орлов куда-то приехал, мне все говорят, мы начали шевелиться. Так вот, сейчас будем переходить к практике. Да, у нас в ноябре месяце наконец-то вроде бы как-то решается вопрос с началом инвестирования. То есть мы берем 4 месяца на построение первого пилотного проекта. За эти 4 месяца мы создаем кадровое агентство, которое будет подбирать лидеров в каждом районе Российской Федерации. 2048 у нас районов без вновь приобретенных территорий. Пойдем туда, дайте команду, Алексей, вы командир. Значит, там будем подбирать. Крым мы здесь не считали, потому что это одна территория, там нет никаких районов, по сути, никаких. Ну, можно говорить так, отдельная территория. Так вот, нам нужно будет подобрать лидеров, к ним подобрать команду из местных людей, не понаехавших, а те, которые непосредственно жили здесь, живут и знают свой район, знают беды, чаяния людей, знают, и их знают. И вот мы тогда приглашаем их к себе в Кронштадт, обучаем, но не кооперации. У нас есть потрясающие люди, я их фамилии называл. Валерий Борисович Шишкин, пожалуйста, учебный центр кооперации. Хочешь потребительское, хочешь производственное. Так вот, за эти 4 месяца мы подберем один единственный район в Ленинградской области, сразу оговорюсь, потому что у меня еще до сих пор действует подписка о невыезде, я не имею права покидать территорию Ленинградской области. Скорее всего, это будет Бокситогорский район, Ладейное поле, либо Сланцевский район. Почему? Потому что по тем параметрам, которые мы посмотрели, туда инвестор не идет. Мы не полезем в богатый район, где и так все хорошо. Мы идем туда, где достаточно все нехорошо. Нельзя говорить плохо. Но туда большой бизнес, инвесторы, агрохолдинги не хотят идти. Просто там нет. Они говорят, нет людей, нет потребителей, нет того-того-того-того-того. Но это наша земля, и это наш народ, он там живет. Поэтому за 4 месяца мы с вами создаем рабочую команду, рабочую группу. Приглашаем сюда Елену Николаевну Ведуту, других специалистов, и считаем на этот район межотраслевые балансы. То есть, сколько надо молока, мяса, сколько надо рубашек, считаем, сколько надо построить предприятий. Вот на это 4 месяца. Чтобы таким расчетом мы не имеем права весну потерять, чтобы мы уже знали, сколько тракторов, сколько сеял, сколько семян. И далее обыкновенный план. Без плана сегодня работать нельзя. Нам показала эта капиталистическая система, что как только якобы рынок все растает, рынок ничего не растаял, у нас не получилось объединительной силы. Поэтому я говорю, что нам нужен субъект. Субъект – это вот это общественное политическое движение. Уберем слово «политическое». Общественное движение за союз собственников совладельцев России. Из песни слов не выкинешь. Я здесь не пытаюсь оперировать и говорить «СССР 2.0», 3.0 или там какая-то еще социалистическая платформа. Нет, это конкретно идеи великого Магомеда Чертаева. А воплощение этой идеи и будет тот нерукотворный памятник великому Магомеду, который с 85-го года нас предупреждал и говорит, ребята, я все сделал, берите, вот оно все. То есть самое главное в этой системе – это не хозрасчет, не деньги, это воспитание человека. Воспитание взаимоотношений, то, чем были всегда славны народы России. Невозможно было такому огромному количеству различных народов ужиться на территории, если нет этого взаимопонимания. Это нам тут рассказывают, что все кругом воюют. У нас никогда не было этой экспансии. Мало того, когда мы создаем вот такое движение, показывая на практике, вы не поверите, но не только все бывшие союзные республики через свой народ придут и попросят их научить и привлечь, но и все остальные, потому что у нас должна быть самая простая национальная идея в Российской Федерации. Мы – цивилизация, мы – хранители планеты, потому что мы остались в одном шаге от тех страшных вещей, которыми нас пугают сегодня политики. Мы лишь только говорим о том, и когда нас пугают роботами, только с одной единственной целью, чтобы человека лишить возможности жить на Земле, работать. Искусственный интеллект лишает заработка. Куда деть этот народ? Дустом его, что ли, выжечь? Или, может, в крематорий отправить? Или еще куда-то? Или он пусть с голоду сдохнет, потому что стали химическую пищу производить? Нет, это наш народ, еще раз повторяю. И нам совершенно спокойно на сегодняшний момент нужно вот это все сделать. Еще раз повторяю, пошагово, очень просто. За 4 месяца мы строим комплекс вкуса и показываем, как объединяем непосредственно личные подсобные хозяйства Ленинградской области в том или ином районе для поставок сырья, крестьянско-фермерские хозяйства, малый и средний предпринимательство, потому что их ожидает страшная вещь. Я специально зачитал, снижение налогов должно быть идти в первую голову, чтобы малый бизнес жил, самозанятые жили, индивидуальный предприниматель, кооператив и кооперация. Этому помощник. Не потому, что это уход от налогов, боже упаси, даже подумать об этом. А мы наоборот государству говорим. Государство, у тебя нет силы, возможности прийти в эту деревню, в эти населенные пункты. Ну нет возможности, бюджета не хватает. Мы не лезем, не спрашиваем, куда он девался. Мы говорим, нет. Так вот, оно нам совершенно спокойно говорит, потребительская кооперация на местном уровне, она по сути не облагается налогами. Там есть налоги, но они минимальны. Значит, наша задача включить сюда всех жителей этого района, и там отдельный будет какой-то кооператив, не Феникс. Еще раз подчеркиваю, у нас нет идеи натянуть на себя одеяло. И не потому, что мы типа боимся или еще что-то. Нет, это должна быть создана децентрализованная общественная сила, которая вот у себя в районе и работает. И, как сказал Михаил Леонидович, это называется создание локальных экономических кластеров. Я вынужден цитировать, чтобы не переврать смысл. Вот логика идеи простая. А за это время, за 4 месяца, да, Алексей, я буду вас просить. У вас огромное количество знакомых, это я уже получил подтверждение звонков, писем и просто общения, чтобы выйти на ту же Елену Николаевну, на тех же других великих наших ученых, чтобы они четко, ясно получили вот этот пилотный проект, вот эту лабораторию, площадку, где мы можем посчитать, обсчитать, сделать. А дальше мы посмотрим. Теперь следующий вопрос. Ну как же, вот такая высокая ключевая ставка, надо ее упустить. Дорогие друзья, там 130 триллионов рублей нависло над страной. Сейчас только опусти эту ставку, и у нас 91 год да здравствует будет моментально. Все рухнет, и инфляция, и все полностью погребет. А как сделать? А вот здесь мы с вами будем тоже сам обращаться к людям и говорить. Два момента. Первый, 259 закон о цифровых финансовых активах. Выпускаем на развитие этого района цифровой токен. Это не на бирже, где из кармана в карман перекладывают деньги, брокеры помогают зарабатывать кому-то. А это здесь впервые народные деньги пойдут работать в народном хозяйстве через токенизацию. Надо подобрать людей. 15 площадок Центральный банк сделал лицензионными, через которые можно выпустить эти токены под вот этот бизнес-план комплексного развития этого района. Понимаете, о чем говорю? Привлечь деньги, и мы снизим давление, непосредственно снизим давление на весь вот непосредственно не только бюджет, но вот эту нависшую массу денег. Мало того, да, мы не имеем права на сегодняшний момент встать и сказать, люди, вот сюда привлекаем под такой-то, такой-то процент, причем заведомо больше, чем предлагают. Только лишь потому, что когда выстраиваем локальную экономику, мы создаем внутренний региональный продукт. И никаких 15% годовых, 30% там не стоит. Экономика будет расти минимум по 1,5, по 2, то и по 3 тысячи в год. Потому что это низкий старт, потому что это создаются новые предприятия, вовлекаются старые. И пусть мы даже не создадим какое-то новое предприятие, но мы поможем тем, которые там есть, наполнить их заказами. Субъект – это кооператив. Он есть субъект, он сам заказчик, он сам потребитель, сам производитель. Не лично, а через то огромное количество юридических, физических лиц, которых он объединит. А уже в масштабах области у нас и появляются и машиностроительные заводы. Нам не надо ничего придумать. Сколько бы я где-то некорректно отзывался о Великом Кировском заводе, либо о Владимире Николаевиче Баглаеве, это действительно те люди, на которых надо равняться, Сергей Александрович Серебряков, и делать. Но им точности так же вот нужно сделать вот эту протекцию. Какую? Да у них покупать эти трактора и у себя использовать. А нам наплевать вплоть до того, что скажем, а китайца брать не будем принципиально. И не все дела. И ради бога, раз они на нас демпингуют, убивают нашу промышленность, мы через кооператив совершенно спокойно полную стоимость заплатим заводам, пусть они работают, если они делают хорошую продукцию, я имею в виду Баглаева, Серебрякова. Но в то же время мы совершенно спокойно, даже если там какой-то китайский странный трактор будет 2 раза дешевле, 3 раза дешевле, мы его принципиально не будем покупать, как равно все остальное. Мы лучше сами построим некую фабрику, которая будет, как я в прошлый раз говорил, шить рубашки, но на рынок выпустим ее заведомо меньше. И вот таким образом мы совершенно спокойно, подняв вот это общественное движение, мы начинаем тогда с вами обыкновенное воспитание в каждом из нас, собственника, совладельца, хозяина земли русской. И после этого нам вообще ничего не страшны, никакие не санкции, никакие нападки и ничего дальше. Извините, Алексей, но я сегодня вот только с таким посылом вышел, и не более того, потому что что такое кооператив, как он работает, как они действуют, мы с вами первое разобрали, второе, все люди в стране знают. Вы прошлую передачу блестяще повторили, подтвердили вот этим своим безденежным сообществом. Это и есть как раз, вот как Михаил Леонидович Хазин сказал, создание локальных экономических кластеров. То есть вот он, тот кластер. И вот этим всем кластерам нам нужно как раз и помогать создаваться. А вот инструмент – это потребительская кооперация по закону 3085. И далее мы совершенно спокойно знаем с вами, что делать шаг за шагом. Все, спасибо. Доклад окончил. Ну что ж, здорово, здорово. Благодарю. Я не буду сейчас как-то комментировать то, что услышал, потому что по этому направлению есть конкретные предложения, и надо подходить будет, наверное, более комплексно. Я думаю, что нужно будет провести съезд, на котором мы все эти вопросы конкретно разберем уже с конкретными людьми, представителями, где каждый из нас по полочкам все разложит. И из этого родится та самая программа действий, которая нам всем нужна. Поэтому сейчас комментарии свои оставляю за пределами нашей передачи. А хочу задать вопрос, который Николай Томилин прислал. Вопрос к Игорю. Запустили кооперативы, и чиновники, осознав, что они не удел, начнут душить это дело народными законами. Что делать в таком варианте? Благодарю за ответ. Очень простой ответ и очень понятный для всех. Как бы, кто бы ни говорил бы, но у нас есть Конституция, у нас есть основополагающие законы, которые четко и ясно говорят, в частности, закон о потребительской кооперации, вексельное право и так дальше, так дальше, так дальше. Вот те четыре основных закона, о которых Марат говорит. Так вот, ситуация очень простая. Как только где-то что-то начинается, какое-то поползновение, не надо призывать никаких там митингов, демонстраций. Тут же жалоба, заявление в суд, во все следственные органы, куда угодно, где угодно. Ни одного человека. 10, 1000, 10 тысяч. Вот сюда приходит и говорит Орлову, вот такая-то проблема. Вот у вас сколько там подписчиков, я не знаю, просмотров. Ну вот вам образец, пишите заявление такое, отправляйте туда. Когда один человек жалуется, этот чиновник может выбросить эту жалобу. Когда два, посмотрим. 10 тысяч уже вынужден будет отвечать. А мы должны будем жаловаться по всей ступеньке иерархии. Я лишь повторяю, только законными методами, те, которые должны быть. Но не просить, а четко ясно показывает, вот конституция, по которой мы все живем, вот закон, который ты нарушил, вот статья уголовная или административного кодекса, и ты, товарищ чиновник, сейчас четко ясно отправишься на нары, и не надо ничего никого уговаривать. Он должен четко понимать, каждый, на кого произвели какую-то атаку, мы почему до сих пор здесь стоим, я, моя семья и Наташа Верхова, потому что все эти 10 лет нас ломают, хоть что-нибудь признайтесь, по одной простой причине. Возьмите на себя хоть что-нибудь, чтобы вот это дело уголовное спрятать и сказать, ну вот, они же признались, а мы все годы боремся, все годы жалуемся, все годы пишем, и бумеранг все равно вернется. Вот это я хочу сказать. То есть не вести себя пассивным образом, не смотреть на то, что ну это же вроде как-то там глава района, либо губернатор, вот так вот. Ничего подобного. Есть конституция, есть законы. Мы живем в правовом государстве, а то, что есть перегибы, так они, не поверите, в каждой стране есть перегибы, но как только мы показываем, что это незаконно, и заставляем тот же Следственный комитет, Министерство внутренних дел, прокуратуру выполнить присягу прокурора и отвечать за соблюдение закона, и те же суды, а сегодня Краснов стал председателем Верховного суда, и у нас есть возможность обращаться в администрацию президента, так вот еще раз повторю, одна жалоба не решает ничего. А уже 10 тысяч заставят задуматься. Пример, опять же, вот, пожалуйста, у нас девочка выступала, пела песню в Петербурге. Кто-то посчитал, что она кого-то там поддерживала. арестовали девчонку. Все, начали писать, жаловаться. Сегодня уже стоит вопрос. Беглов, а не перегнул ли ты палочку-то на девчонку, что она просто песни пела? То есть вот я о чем говорю. Здесь ситуация очень простая. Мы не говорим, что мы какое-то сопротивление. Боже упаси. Разговор идет такой. С той стороны чиновник нарушил закон. Мы его определили, какой он закон нарушил, какую статью Конституции. И вот пошло соответствующие органы, не жалоба, заявление о преступлении, совершенным чиновником таким-то. В добрый путь. Все, доклад окончен. Хорошо. Ну вот я думаю, что этот вопрос расставил многие такие вопросительные знаки по своим местам и закрыл их восклицательными знаками. Теперь я, опять же, не хочу ничего себе не комментировать, потому что очень ярко все было сказано. И предлагаю нам с тобой подумать о конференции, кто на ней должен быть, какая цель, когда она пройдет. А вам, наши уважаемые радиослушатели и зрители, я хочу предложить следить за анонсами, где будут представлены эти материалы, чтобы вы могли участвовать, если в том у вас есть силы, хотя бы посмотреть, а может быть и принять уже непосредственное свое такое деловое участие в том, что сейчас строится. Потому что то, что сейчас строится, по большому счету, это Центр сборки, координации и управления новой экономической политикой. НЭП-2025, который переходит в НЭП-2026, только не ленинский НЭП, а наш кооперативный, новая экономическая политика, которая без ломки, без крови, без взрывов, без вил, без потрясений штыков способна будет изменить кардинально, радикально всю вот эту вот ситуацию, которая возникла в нашей стране. А в нашей стране сейчас тяжеловато, и об этом уже многие чиновники начинают честно говорить. Но одно дело говорить, а другое дело делать. А если они начинают делать, то, как правило, они ссылаются на те лекалы, которые им подсунули. В этом-то их и беда. Очень часто даже не вина, а именно беда, потому что они не знают, как. Вот они говорят, давайте инвестиции привлечем. Ну хорошо, пришел, инвестиции вложил. А куда они привлеклись? А как они контролируются? А кто участвует? А как? А зачем? Почему? Пшик, и все, и нет ничего. Хорошая программа была, замечательная, по развитию, комплексному развитию какой-то территории. Пшик, и ничего, потому что действовали по лекалам, которые нам были установлены, это не наши лекала. И пришло время переходить на народную экономику, на народное хозяйствование, которое наше было испокон веков, в котором мы совместно решали эти вопросы, где каждый человек – это главный участник этого, каждый. А не так, что кто-то есть главный, кто-то главнее, а остальные так, сброд, которые ползают на карачках, а мы на них плюем, как в Кин-дза-дза было сказано. Поэтому вот пришло время, в первую очередь, изменить те представления об этом мире и о нашем существовании, которые нам навязали, изменить на наши, не просто представления, а уклады жизни. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 11 ноября 2025 года, вторник. Мы говорили в нашем эфире про кооперацию, кооперативные предложения, куда включаться, конкретные предложения, куда включаться и присоединяться. Игорь Белоусов, Алексей Орлов были в живом эфире. Алексей Щербаков следил за тем, чтобы у нас было качество звучания и видео. А Светлана Большакова следила за чатом, из которого вот как раз мы зачитали вопрос. Так что в ближайшее время будьте готовы подключаться к нашим общим делам. Время пришло. И от каждого из нас зависит все в этом мире и все в этой жизни. На сем я с вами прощаюсь. Желаю каждому мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добро. Наш сайт slavradio.org.